Но кто-то ее прочел и вырезал. Она имела весьма интенсивное хождение среди избирателей. Генерал считает, что она давала основания для судебного преследования. — Я думал, что могла дать, — уточнил генерал, и советовал ему проконсультироваться со своим адвокатом. Он обещал подумать об этом. Он сделал даже больше. Показал ее мне, — сообщил Делглиш. — И попросил вас провести расследование, да? Мазгрейв по-прежнему говорил резким тоном. — Не совсем. Он не имел в виду ничего конкретного. Вот — Вот-вот! Он вообще был крайне некорректен в последние недели. Разумеется, когда он впервые сообщил нам, что написал прошение премьер-министру и заявление о сложении депутатских полномочий, мы вспомнили об этой статье и приготовились к скандалу. Напрасно, конечно. Тем не менее, есть кое-что, о чем лучше рассказать. Теперь, когда он мертв, это не причинит ему никакого вреда. Это случилось той ночью, когда утонула девушка. Даяна, как ее там? Даяна Траверс, — подсказал Делглиш. Именно. Он объявился здесь той ночью, вернее, даже под утро, потому что было уже далеко за полночь. Я все еще находился тут, работал с кое-какими документами. У него было чем-то или кем-то расцарапано лицо. Царапины были поверхностными, но все же кровоточили. На них едва начала образовываться корка. Полагаю, это могли быть следы кошачьих когтей, или он напоролся на розовый куст. Но равным образом это могли быть и женские ногти. Он дал какое-нибудь объяснение? Нет. Он не стал затрагивать эту тему, я тоже, ни тогда, ни позднее. Бероун умел вести себя так, чтобы ему не задавали нежелательных вопросов. К той девушке это не могло иметь никакого отношения. Известно, что он не присутствовал на ужине в «Черном лебеде» тем вечером. Но после, когда мы читали эту самую статью, странность совпадения поразило меня. — Да уж, — подумал Делглиш и спросил. — Только потому, что вопрос был обязательным, а не потому, что надеялся получить полезную информацию. Мог ли кто-нибудь из избирателей знать, что Бероун будет в церкви святого Матфея в ночь своей смерти? Поймав пристально настороженный взгляд Мазгрейва и страдальческую гримасу генерала, он добавил: «Мы должны рассмотреть вероятность того, что это было спланированное убийство, и убийца знал, где будет Бероун. Если сэр Пол говорил об этом кому-нибудь, возможно, по телефону, то существует вероятность, что кто-то подслушал этот разговор и без всякой задней мысли поделился с кем-нибудь информацией». «Надеюсь, вы не предполагаете, что его убил разгневанный избиратель?» — съязвил Мазгрейв. «Такая версия кажется несколько натянутой, но не невозможной. Разгневанные избиратели пишут в местную прессу, аннулируют подписку на партийную печать и угрожают в следующий раз голосовать за социал-демократов. Никак не могу поверить в политическую подоплеку. Черт побери, он ведь вообще ушел в отставку. Оказался вне игры, ни для кого не представлял никакой опасности. После того бреда, который якобы случился с ним в церкви, никто вообще не воспринимал его больше всерьез». В монолог Мазгрейва вклинился мягкий голос генерала. «Даже в семье никто не знал, где он будет тем вечером. А раз он и родным этого не сказал, было бы странно, если бы сказал кому-то из здешних». «Откуда вам это известно, генерал?» — поинтересовался Делглиш. Миссис Харрелл звонила на Камден-Хилл-сквер вскоре после половины девятого и говорила с домоправительницей мисс Мэтлок. То есть ответил сначала какой-то молодой человек, но передал трубку мисс Мэтлок. Уилфред Харрелл был доверенным лицом Бероуна. Он умер на следующее утро, в 3 часа, в Паддингтонской больнице Святой Марии. Рак, будь он проклят. Уилфред был предан Бероуну, и миссис Харрелл звонила потому, что он просил его прийти. Бероун сказал ей, что она может звонить в любое время, и что он позаботится, чтобы его всегда могли разыскать. Это-то и показалось мне странным. Бероун знал, что Уилфред долго не протянет, и тем не менее не оставил ни телефона, ни адреса. Это на него совсем не похоже. «Бетти Харрелл после этого позвонила мне», — подхватил Масгрейв, — «узнать, нет ли его в округе. Меня не было дома. Я к тому времени еще не вернулся из Лондона. Но она разговаривала с моей женой, которая, разумеется, ничем не смогла ей помочь. Неприятная история». Делглиш не подал вида, что ему известно о звонке миссис Харрелл на Камден-Хилл, и спросил. «Мисс Мэтлок не сказала, что спросит у кого-нибудь из членов семьи, не знают ли они, как связаться с сэром Полом?» «Она просто сказала, что его нет дома, и никто не знает, где он. Миссис Харрелл, конечно, не посмела настаивать. Судя по всему, он ушел из дома вскоре после половины 11-го и уже туда не вернулся. Я звонил перед обедом в надежде застать его, но он так и не пришел. Вам, разумеется, сказали, что я заходил к нему в тот день». «А я пытался связаться с ним позже», — подхватил генерал, — «незадолго до 6, чтобы договориться о встрече на следующий день. Думал, что нам будет полезно еще раз спокойно поговорить. Но его не оказалось дома. Трубку сняла леди Урсула. Она пообещала посмотреть в его ежедневнике, какое время у него свободно, и отзвонить мне». «Вы уверены, генерал?» «Что я говорил с леди Урсулой?» «О, да! Обычно отвечает мисс Мэтлок, но иногда трубку снимает леди Урсула». «Вы уверены, что она пообещала справиться в его ежедневнике о свободном времени?» «Возможно, она сказала, что узнает, когда он будет свободен, и позвонит мне». «Что-то в этом роде. Естественно, я подумал, что для этого ей нужно заглянуть в ежедневник. Я сказал, чтобы она не беспокоилась. Ей ведь трудно передвигаться при ее артрите, вы же знаете». «Она вам позвонила?» «Да, минут через 10. Сказала, что в среду утром он вроде бы не занят, но она попросит самого Бероуна позвонить мне завтра утром и согласовать время». «Завтра утром». «Выходит, она знала, что сын не вернется ночью домой. Если она действительно спускалась вниз и сверялась с ежедневником, значит, в начале 7-го, в день убийства Бероуна, тот еще находился в ящике стола. А в 6, согласно показаниям отца Барнса, Бероун уже пришел к нему домой. Вероятно, наконец появилась важная ниточка, ведущая на Камден-Хилл-сквер. Должно быть, это было тщательно спланированное убийство. Убийца знал, где найти ежедневник, прихватил его с собой в церковь, частично сжег, чтобы добавить правдоподобие версии о самоубийстве, и это ведет полицию в поисках убийцы примехонько в дом Бероуна. Но не знал ли всегда сам Бероун, что там-то и зреет его смерть?